Так, когда однажды спросили его братья, чем лучше можно угодить Богу, он ответил: «Самое угодное Богу дело есть дело любви. Его исполняет тот, кто непрестанно хвалит Бога в чистых помышлениях своих, возбуждаемых памятью о Боге, памятью о обетованных благах и о всем, что Он для нас совершить благоволил. От памятования о всем этом рождается любовь полная, как предписывается. Возлюбишь и Господа Бога твоего от всего сердца твоего и от всей души твоей и всею силою твоею. И как написано: «Якоже желает елень на источники водные, так и желает душа моя к тебе, Боже». Вот дело, которым должны мы благоугождать Богу. Да исполнится и в нас слова апостола: «Кто ны разлучит от любви Божия? Скорбь ли? Или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или беда? Или меч?» Ничто же. От сей или вместе с ней приходит третье – радость доброделания и пребывание в порядках Божьих, которое, в свою очередь, становится возбудителем ревности. Сюда относится следующее изречение святого Антония. Спросили его, что есть радость о Господе. Он ответил: «Делом исполнить какую-либо заповедь с радостью во славу Божью. Вот что есть радость о Господе. Ибо когда исполняем Его заповеди, нам должно радоваться. Напротив, когда не исполняем их, должно нам печалиться. Почему постараемся исполнять заповеди с радостью сердца, чтобы взаимно соутешаться в Господе, только всячески при этом будем опасаться, чтобы, радуясь, не вознести с гордостью, но все упование свое возлагать на Господа». Подвиги и доброделания в частности. Так руководимая и возгреваемая ревность обращается на подвиги, и телесные, и душевные, и на всякое доброделание. Сколько надобно измождать плоть свою, указал святой Антоний в общем наставлении о подвигах и в вычислении причин движения похоти, между которыми стоит и питание вдоволь плоти, чем как на средство против таких движений, указывается на истощение тела постом. Святой Антоний заповедовал быть к телу очень строгим и осуждал всякую поблажку. Почему неблаговолительно отнесся от тех, кои ходят в баню? «Отцы наши, — говорил, — и лиц своих никогда не умывали, а мы ходим в бани мирские». После усмирения плоти большое значение придавал он обузданию языка. Этот подвиг ставил он наряду со странничеством, говоря: «Странничество наше в том, чтобы держать затворенными уста свои». Те же, которые говорят все, что не приходит им в голову, походят на двор без ворот, на который всходит, кто не захочет, подходит к стойлу и отвязывает осла. Мысль эта, хоть и не святым Антонием высказана, но в присутствии его и им, конечно, одобрена. И еще большое значение давал сидению в келье. Как рыбы, говорит он, оставшись долго на суше, умирают, так и монахи, находясь долго вне кельи или пребывая с мирскими людьми, теряют любовь к безмолвию. Посему, как рыба рвется в море, так и мы должны спешить в келью, дабы, оставаясь вне оной, не забыть о внутреннем бдении. Вообще советовал держать тебя в келье так строго, чтобы келья для инока была печью вавилонскую, обжигающей в нем все нечистое. Допускал, однако, шон и некоторые послабления в напряжении подвигов, как видно из ответа его охотнику. Сказывают, что некто в пустыне, ловя диких зверей, увидел, что Авва Антоний шутил с братьями и соблазнился. Старец, желая уверить его, что нужно иногда давать послабление братьям, говорит ему: «Положи стрелу на лук свой и натяни его». Он сделал так. Старец говорит ему: «Еще натяни». Тот еще натянул. Опять говорит: «Еще натяни». Охотник отвечал ему: «Если я сверх меры натяну лук, то он переломится». Тогда старец сказал ему: «Так и в деле Божьем. Если мы сверх меры будем напрягать силы братьев, то они скоро расстроятся. Посему необходимо иногда давать хотя некоторые послабления братьям». Охотник, услышав это, пришел в умиление и пошел от старца с назиданием. А братья, укрепясь тем, возвратились в свое место. Более, впрочем, сохранились такие изречения и сказания, в которых указываются душевные подвиги или расположение сердца, условливающее успех. Таковы терпение. Оно столько нужно подвижнику, что, коль скоро его нет, то и сам он никакой цены не имеет. Так хвалили братья святому Антонию одного монаха. Когда монах сей пришел, святой Антоний захотел испытать его, перенесет ли он оскорбление, и, увидев, что не переносит, сказал ему: «Ты похож на село, которое спереди красиво, а сзади разграблено разбойниками». Терпение нужно, потому что искушения для нас нужны. И святой Антоний говорил: «Никто без искушений не может войти в Царствие Небесное. Не будь искушений, никто бы и не спасся». Молитва. Этому учил он примером, ибо все знали, как долго он молился. «Мы знаем, — говорили ученики его, — блаженный старец иногда так углублялся в молитву, что простаивал в ней целую ночь, и когда восходящее солнце пресекало сию его пламенную восхищению ума молитву, мы слыхали, как он говорил: „Зачем мешаешь ты мне, солнце? Ты для того будто и восходишь, чтобы отвлекать меня от божественного, умного света“». Слезы. Так, когда брат спросил святого Антония: «Что мне делать с грехами моими?», он ответил: «Кто хочет освободиться от грехов, плачем и стенанием освободиться от них. И кто хочет настроиться на добродетели, слезным плачем настроиться. Само псалмопение есть плач. Помни пример Иезекия, царя иудейского, который, как написано у Исаии пророка, за плач не только получил исцеление от болезни, но и сподобился прибавления жизни на 15 лет, и на которого нашедшее вражеское войско в 185 тысяч сила Божия поразила насмерть ради пролитых им слез. Святой Петр апостол плачем получил прощение в том, что погрешил против Христа, отрекшись от Него. Мария за то, что орошала слезами ноги Спасителя, сподобилась услышать, что об этом всюду будет возвещаться вместе с проповедью Евангелия. Места же смеху не находил святой Антоний в жизни инока, и когда ученики спросили его, можно ли нам когда-либо смеяться, ответил: «Господь наш осуждает смеющихся, когда говорит: „Горе вам, смеющиеся ныне, яко возрыдаете и восплачете“». Итак, верному монаху не должно смеяться. Нам должно паче плакать о тех, коими хулится имя Божие, по той причине, что они приступают закон Его и всю жизнь свою иждивают, погрязая во грехах. Будем рыдать и плакать, непрестанно умоляя Бога, чтобы Он не попустил им ожестеть во грехах, и смерть не застала их прежде покаяния.